Глава вторая. Мальчишки и девчонки, а также их родители. «Коллега, ведьмы возвращаются, хотим мы того или нет. И в качестве заслуженных педагогов с многовековым стажем нам с вами остается только одно — монотонно пытаться приучить их хотя бы к сменке». Из приватных бесед госпожи директора с заместителем. Как, должно быть, заметили некоторые особо пытливые читатели, от привычки давать главной героине право голоса не ранее второй главы трудно избавиться. За прошедшие после встречи с Феникс недели мельком увиденная колонна богатырских машин осталась для Пандоры единственным признаком возможных неприятностей. Но поскольку в школу никого срочно не вызывали и никаких серьезных разговоров за этим не последовало, девочка малодушно решила, будто взрослые сами разобрались. Если честно, директор ей вроде бы и нравилась, по крайней мере, по рассказам мамы, Лютая строго следовала своим принципам, а по папиным байкам догоняла и следовала им вдвойне. Но лишний раз маячить перед глазами руководства школы не хотелось. И без того сам факт поступления малолетней ведьмы в святая святых сказов казался довольно сомнительным даже королеве. Но, как метко выразилась Марго в беседе с мужем, после «неких известных событий» Альму Диановну настиг катарсис, и собственное мнение она перестала разделять. «Давайте и мы с вами попробуем ненадолго оказаться в шкуре директора школы, пожалуй, в кои-то веки в прямом смысле слова. Но начнем издалека. К сожалению, вне учебного процесса Тимофей Иванович предпочитает не читать лекций, свято блюдя заповедь «всякий труд должен оплачиваться». Поэтому вместо поставленной речи бывалого педагога придется довольствоваться моими сбивчивыми объяснениями. С ведьмами, как вы наверняка уже поняли, все складывалось довольно сложно. Взять хотя бы Пандору. Папа — богатырь, то есть человек. Мама — русалка, сказ еще и нежить. Что говорит опыт поколений? Потомство у человека из сказа быть не может. Что сказал врач? Поздравляю, у вас девочка. Парам-парам-пам. Показания не сходились, и первым действием Маргариты Феры после получения второго мнения и вываливания сюрприза на голову супруга стало посещение родного интерната и лично Альмы Диановны, в свое время повторявшей опыт поколений Акимантру. Выяснилось, правило непреложно, но иногда, редко-редко, в нем бывают исключения. А среди них, собственно, ведьмы. Поэтому такие маленькие отклоненьица старательно замалчивались и утаивались от широкой общественности. А это, в свою очередь, порой приводило к казусам в виде готовой откручивать головы беременной русалки. Или, к примеру, к молодому вожаку оборотней, намеревавшемуся дать ребенку от брака с богатыршей все права полноценного наследника. Когда Потапов созвал вечи и вывалил перед Лютой найденные в богатырских архивах старые записи об аналогичных союзах, заодно представив всем беременную жену, кровавая летопись последних веков моментально пронеслась перед глазами госпожи директора. Но одно дело — неизвестные колдуньи на краю земли, которых находили и выдворяли в лес лешие. И совсем другое — дитя одного из наиболее перспективных воспитанников. Срок поздний, а Мишка упрям. Альма Диановна не решалась вмешаться, не будучи готовой нести ответственность за последствия. И итог вышел чудовищен и печален. Потапов убит, власть от медведей перешла к волкам, супруга бывшего вожака скрылась в неизвестном направлении — при помощи брата-богатыря, и оба немедленно были объявлены в розыск. Позже Лютая узнала, что Мария счастливо разрешилась от бремени дочкой, здоровой медведицей. Да, среди и без того многочисленного потомства подобных альянсов ведьмы хоть и мелькали, но оставались скорее исключением, и чаще всего гены родителей брали верх. Вот и умер Михаил по факту ни за что. Из банального страха окружающих перед будущим, которое так и не наступило. Госпожа директор, как и все мы, за свою длинную жизнь близко познакомилась и с горечью утраты, и со страхом поражения, и с гневом разочарования. Но идея просто прожить эмоцию госпожу директора не устраивала категорически. Она с рыком вытаскивала свои чувства на свет, заглядывала им в глаза и искала причины. Стоило ли замалчивать правду? Чего на самом деле боялась старая волчица? Точно ли проблема крылась в самом факте существования ведьм, а не конфликте, который развязали все? Что прошлое значит для будущего? И самое главное, как бы она научила других поступать в таких случаях? Потому когда всего лишь год спустя после трагедии Потапова в кабинете Лютой возникла настроенная не менее серьезно и тоже искавшая ответов Маргарите Фера, Альма Диановна встретила ее с выполненным домашним заданием и рассказала правду. Перспектива — привести в мир ведьму — звучала так себе. Но альтернатива — лишить жизни девочку просто из страха перед потенциальными способностями — не рассматривалась вообще. Пандора оказалась максимально внезапным и незапланированным ребенком, и чем старше становилась, тем больше понимала, насколько рисковали родители. Но Марго приняла решение дать дочери шанс, и ни на секунду в нем не усомнилась. Проблемы пошли сразу же. Молодая семья не просто впервые воспитывала чада. С этим хоть как-то помогала начавшая обильно выпускаться примерно в те же годы справочная литература. Но и буквально не знала, чего ждать. Все слухи, старые записи и предположения проверялись на практике, и в итоге довольно быстро Маргарите Фера отбросила пыльные трактаты и разрешила Доре делать то и так, как подсказывает ей собственное чутье. Получалось интересно. Не всегда безопасно, но очень интересно. А от того, сколько девочка себя помнила, кроме родителей и дедушки, пусть и пожилого, но, мягко говоря, видавшего разные богатыря, с ней нянчился только Максим, дядя Му, минотавр, обладавший максимальной устойчивостью к чарам. При этом, конечно, исторические раны никуда не делись, и раскрывать истинную суть ребенка направо и налево не рекомендовалось. Раз уж охота на ведьм началась не просто так, а из-за прямой угрозы существованию и людей, и сказов, радостно заявлять, мол, здрасте, прошло 300 лет, и древнее зло вернулось, стало бы верхом безумия. Однако, и королева это быстро поняла, повышенный магический фон дочери отлично считывался древними, и, в отличие от своих более быстротечных собратьев, они как раз относились к ведьме, пусть и малолетней, с уважением. Помнили и другие истории. Более того, порой ими делились. По их воспоминаниям выходило, будто ведьмы существовали всегда, сколько жили сказы бок о бок с человечеством. И причины тому вполне ясны. При этом довольно часто магически одаренные женщины не только не вредили, но и защищали своих родственников с обеих сторон от различных напастей. Однако человечество росло, крепло, все больше и больше отгораживалось от непохожих на себя и постепенно придумало собственное объяснение любых магических проявлений. После чего, словно типичный изобретатель вечного двигателя, принялось категорически обижаться на каждого, пытавшегося его умозаключение опровергнуть. Шли столетия, роль религии в управлении государствами усиливалась, сказы бочком-бочком обособлялись, приучаясь жить самостоятельно и особо не отсвечивать. Но вот ведьмы ни в одну категорию не вписывались. И это привело к гонениям. Далее события нарастали точно снежный ком. Гонимые резко радикализировались, гонители радостно восприняли это как подтверждение своей правоты, удвоили усилия, и в средние века человечество, сказы и ведьмы бодро вкатились под девизом бойни «всех против всех». Да, в те времена ведьмы взаправду жгли и морили целые города, тому есть свидетельство. И да, в те времена и ведьм то в ответ, а то и превентивно самих жгли, пытали и морили. Такие свидетельства тоже имеются. С исчезновением колдующих, от которых ни сказы, ни люди не знали, чего ждать, воцарилось хрупкое подобие равновесия, когда ни одна из сторон не могла уничтожить другую, не нанеся себе непоправимого вреда. Нет, изредка то там, то здесь всплывали отдельные экземпляры, но бдительные лешие их выслеживали и, если все складывалось удачно, хотя еще вопрос для кого, изгоняли в лес. В сухом остатке можно сказать, что за последние лет 500 мир приложил максимум усилий, дабы подарить Пандоре наиболее сомнительный стартовый набор для карабкания по социальной лестнице. Из-за этого и учиться применять врожденные навыки, читайте колдовать, приходилось незаметно, быстро и эффективно. Довольно спорный список обязательных требований для новичка. И как будто мало этого, конкретно ведьме Пандоре повезло получить еще и второй восхитительный нюанс непосредственно от матери, Маргарите Феры. Как помнят дорогие читатели, Марго, единственная русалочка на поверхности, так и не выкупленная у морского царя, по документам до самой смерти оставалась рабыней. Следуя древним нормативным актам и договорам, которые сказочное общество ценило и из-за которых не вмешивалось в судьбы морских дев, потомство Маргарите Феры, ежели таковое когда-либо объявится, конечно, тоже принадлежало морскому царю. Благодаря этому к милой фобии однажды оказаться в беспамятстве на костре — колдовать Пандора могла только покуда пребывала в сознании, а подкрасться или иным способом вырубить подростка, пусть это и ведьма, очень легко — добавилась и вторая — стать чьей-то вещью. Еще вопрос, что хуже — просто умереть или плясать под дудку морского чудища? Больше всего девочку бесило пришедшее с годами понимание, что начни ситуация развиваться по дурному сценарию, и весь мир ничего не сделает. Будет просто молча прятать глазки и шаркать ножкой, ведь речь о старых законах. Да-да, наверняка подписывавшие пакты далекие предки предусмотрели все-все, и быть такого не может, будто лепили соглашение, не подумав, аки подорожник к кране, лишь бы прекратить раздоры. Не могла же ватага ныне мертвых необразованных вояк не предвидеть в качестве результата своих действий появление в сказочном сообществе ведьмы без малейших перспектив на нормальную жизнь, причем еще и принадлежащую какому-то поехавшему рабовладельцу со дна морского. А самое веселое, что оба сомнительных факта Дориной биографии, и рабское положение, и истинная сущность, могли буднично вскрыться при ознакомлении с графой «родители» в личном деле и здорово усугубить жизнь всех близких девочки людей, а некоторым и вовсе стоить оной. Парам-парам-пам. Поэтому с самого детства Пандора училась двум вещам. Не вмешиваться без особой необходимости и не вываливать на окружающих ношу знаний о своей ситуации без активного на то согласия. На фоне всего этого лишний раз мельтешить перед глазами директора, лично принявший ее по поддельным документам и прекрасно знавший, что глубоко внутри Пандора никакая не добротворская, а вполне себе Блябина, девочка считала чрезмерным заигрыванием с удачей. Чем меньше о ней известно, тем в большей дора безопасности. И покуда она Васим с его гарантиями защиты учащихся, все под контролем. Но и родители, и дочь прекрасно понимали, как ни прячься и не таись, рано или поздно о ведьме узнают, а школа закончится. Тогда-то и наступит самый важный день в жизни, когда останется только одно — драпать. Пандора порой гадала, как сложится ее будущее. Каждый день ехать, куда глаза глядят, на Буцефале, обедать в кафешках на заправках, спать в машине. Или наоборот, безвылазно куковать в хижине посреди лесной глуши. Не как у Александра Витольдовича, а в настоящей глуши, куда никто, кроме леших, дороги не найдет. В постоянный дом верилось меньше. По закону, частную собственность полагалось вернуть владельцу, и если прямо сейчас опекун с сородичами и не проявляли желания за шиворот приволочь Дору к ближайшему брегу морскому, никто не мог гарантировать, будто так оно останется и впредь, к примеру, в случае, если морской царь затребует свое по праву. Значит, скорее всего, Буцефал и вечная дорога. Папа тоже больше верил в этот вариант, потому и оставил дочке своего любимого коня. А мама? Мама полагала, будто Пандора способна изменить все самим фактом своего существования. Смотрите, вот ведьма. Она может сделать плохо, а может и помочь. Понятия не имею на самом деле, чем все кончится. Кстати, я мать ведьмы. Тот сомнительного вида типчик в малиновом пиджаке — ее отец. И все вместе мы предлагаем решить вашу проблему нетрадиционными методами. Но только в том случае, если вы прямо сейчас опустите палку, перестанете кричать и объясните, что, собственно, не так. Вас притесняют? Ой, прям как ведьм. Вас беспричинно боятся? Ой, прям как ведьм. Вас хотят изгнать в лес просто за сам факт существования? Ой, знаете, мне это что-то напоминает, а вам? Ведьм? И как я сразу не догадалась. А раз мы такие похожие, может быть, попробуем чуть-чуть снизить градус взаимной неприязни, объединить усилия и... Нет-нет, менять мир — перебор, я прекрасно понимаю. Вы хотите простой, спокойной жизни, как раньше. Вот и постараемся сделать ее максимально спокойной. С ведьмой под боком именно так и будет. Королева умела, не разуваясь, забираться в самые потаенные уголки души и ярким светом, ну или высокой волной, как повезет, расчищать местные шкафы от скелетов. К счастью, именно такая женщина стала матерью Пандоры и к моменту своей смерти сумела сплотить вокруг дочери, пусть и небольшую, но максимально надежную компанию совершеннолетних и не очень существ, решивших дать ведьме шанс и не собиравшихся лишать себя шансов, дарованных ведьмой. Сейчас, когда королевы не стало, исчезли прямые указания и главенствующее лицо, но каждый член семьи остался связан с другими и вольным поступать, как считал нужным. Пандоре прежде казалось, будто не успеет тело Марго остыть, ну или, точнее, пена испарится, как о ведьме узнает весь мир. Но прошел месяц, за ним другой, а тайна с двумя косичками, все так же оставаясь тайной, задумчиво смотрела на звездное небо со своего широкого мягкого подоконника и гадала о грядущем. Семья продолжала поддерживать друг друга даже после ухода королевы. Если отец передал дочери идеальное средство передвижения, то мать оставила организации значительные капиталы и память о безграничной помощи. Вот и посмотрим, какое приданое окажется полезней. В конце концов, уровень прав Доры был даже не птичьим. Уж кому-кому, а гусям-лебедям, несмотря и вопреки, оставались открыты все двери, а исчезающе малым. А пока поживем. Сейчас, когда базовые потребности, вроде отоспаться и защитить подругу от поехавшей древней, были удовлетворены, голову девочки занимали в основном философские вопросы. Совсем ли слетел с катушек опекун, раз зовет вышеупомянутый набор проблем замуж? Безопасно ли родному отцу преподавать в той же школе, в которой Дора будет учиться? И главный, со звездочкой, насколько нормально, что вторая личность друга-вампира видела ее как облупленную и бровью не повела? Все разошлись, спать еще не хочется. О чем позагоняемся? Про Александра Витольдовича, папу или Ганбату? Сбоку в руку осторожно вложили большую кружку теплого какао. Верный Репа исполнительно принес его девочке на всякий случай и совершенно ненавязчиво развалился поперек ног, подставив пузо. Сочтя это знаком, Пандора принялась наглаживать нежный и лишь самую чуточку жирноватый животик и размышлять о приютившем ее лешем. Пазл, как с первых дней их знакомства не складывался, так и не начинал. Александр Витольдович Пень именует себя старьевщиком, но когда он так делает, у всех окружающих лица перекашивает. Ведет себя крайне нехарактерно для лешака. Живет в одиночестве, но при этом неподалеку от Осим и в целом цивилизации. К тому же с семьей некие дела имел. И самое мозговыносящее — на полном серьезе надеется однажды на ней, Пандоре, жениться. Поехавшие поклонники с закидонами девочки были не впервой, но обычно мама старалась Дору от них ограждать, и уж точно не отправляла к таким субъектам на полный пансион. Леший он довольно молодой, судя по почкам на шее, и явно не такой уж и рафинированный, каким пытается казаться. Когда-то даже джинсы носил. Страдает от загадочного недуга, о котором не распространяется, но, как заведенный уверяет, будто магия Доры ничего не усугубляет. И вообще максимально в курсе истинной природы подопечной и ее родственных связей. Но за попытками сослать в лес или передать на поруки морскому царю замечен не был, если, конечно, все эти тонны розовых рюшей не намек. Подводя итог, Пандора осознала. Пожалуй, единственное типичное для лешего качество в ее опекуне — не любовь к технологиям, но и с ней он, скрипя сердце, и порой, когда думал, будто Пандора не видит, зажмурившись, пытался бороться, периодически через Ганбату запрашивая в поисковике новые рецепты. В любовь не верилось ну вообще. На всякий случай Дора даже пару раз внимательно проверила в зеркале, не успела ли сильно измениться за лето. Но нет. И легкая подростковая сутулость и прочие категорически отличавшие ее от мамы качества никуда не делись. И за роскошную красавицу, от которой можно обалдеть с первого взгляда, она не сошла бы даже по очень непритязательным меркам. Нет, конечно, полюбить можно не только за внешний вид. Но они ж до заявления о женитьбе буквально всего парой фраз перекинулись. Однако в чем точно Пандора по отношению к своему опекуну не сомневалась, в собственной тайной страсти иногда его подвешивать. Возможно, то была лишь игра воображения, но порой казалось, будто у благовоспитанного фасада, привыкшего к длинно-занудно-педагогическим речам, порой отходит штукатурка, обнажая чертовски радикальные граффити. И Доре безумно хотелось увидеть картинку целиком. Только при ней Александр Витольдович позволял себе снять шейный платок, подставляя солнцу многочисленные порезы от сбритых почек. Но один на один они оставались крайне редко. Рано утром и поздно вечером. И то лишь благодаря неизвестно откуда взявшемуся в Ганбате благоразумию. Все остальное время и вампиреныш, и Катя с Геной были рядом. И это лето, несомненно, било рекорды по количеству общения со сверстниками за всю Пандорину жизнь. Мысли плавно перетекли с опекуна на Ганбату, с которым, будем честны, понятнее не выходило. Итак, он точно вампир. Так и его отец сказал, и все подтвердили. Солнце боится, факт. Но если обычно вампиры взрослые и полноватые, сдержанные и не испытывающие эмоций, то Ганбата словно из комедийной дорамы сбежал, причем вполне вероятно, что с главной роли. Пожалуй, Гена в вассалах была и оставалась самым понятным фактом его биографии. Молодую медведицу нужно было оградить от волков, и мужской прайд вампиров, по мнению Маргариты Феры, тянул на единственную официальную силу на это способную. Подергав за правильные ниточки, мама Доры лично отправила дочь Потапова к наследнику патриарха. Но Пандоре и в голову бы не пришло, что однажды она с обоими познакомится. И уж тем более она не ожидала расщепления личности и некоего таинственного другого, который, по словам Ганбаты, всегда был рядом, все слышал и включался в самый ответственный момент для охраны, поскольку в прошлом осталось некое незаконченное дело, и до него надо дожить. Примерно на этом этапе размышлений мозг Пандоры делал «Ась!» и отказывался искать разумные объяснения. Всем же известно, вампиры после укуса ничего не помнят. Ага, а у сказов и людей не бывает детей. Парам-парам-пам! Впрочем, одна мысль касательно Ганбаты все-таки преобладала. И чем дольше Дора ее вертела, тем интереснее становилось. Тот второй был кем-то необычным. Видел ее истинную суть. Смог оценить бой искры с Феникс и даже, кажется, на всякий случай защищал во время него саму ведьму с компанией. Ганбата определенно не тянул на типичного вампира И это внезапно успокаивало. Одно дело, когда ты единственная паршивая овца, и совсем другое, когда стадо, хоть и блеет, как по команде, но из-под белых шкур у каждого торчит серая шерсть, а то и комплект клыков. Возможно, Пандора и вправду претендовала на роль самой большой проблемы Альмы Диановны, но уж точно не была единственной. И это плавно заставляло задуматься о прочих учащихся Асим и папе, который каким-то образом теперь тоже оказался в интернате, причем в качестве ассистента-преподавателя. На этом финте собственную историю Пандора уже вообще понимать перестала. Патриарх, отец Ганбаты, внезапно, ни с того ни с сего, решил обезопасить Кирилла от богатырей, передав на поруки Альме Диановне, а та взяла и взяла его. И эта женщина должна научить ее, Дору, как стать ответственным членом социума и не лезть лишний раз на рожон? Верилось с трудом. Зачарованный чемоданчик, конечно, оставался с отцом, но, блин, 20-летний провал в памяти тоже? Он же вообще ничего не понимает и не знает, а вокруг, за пределами интерната, негостеприимный мир, очень и очень ждущий, когда можно будет предъявить все нажитые за эти годы претензии. И богатырям, и сказам найдется что припомнить. Жизненная позиция Кирилла накрепко застряла на отметке выбесить всех разом. А потому Пандора за отца волновалась. Да, по факту, конечно, взрослый, телу-то за 40. А вот по мозгам примерно как Димка получается. Мало адаптироваться к текущей действительности. Надо еще и от прошлого как-то отмахаться. И будущее хотя бы схематично наметить. «А что?» — подумалось ей внезапно. «Закончу школу, и вместе махнем на Буцефали, куда глаза глядят. Только нас и видели». Звучало идеально, но только для самой Пандоры. Девочка-то знала, кого запланировала взять в спутники. А вот Кириллу она совершенно чужая. Да, в курсе, что растил, ну, если, конечно, верить призраку мертвой жены. И только. В принципе, впереди 5 лет, за это время вполне можно, ну, подружиться, наверное. Он же тут один, если старого приятеля с работы не считать. Конечно, внезапное внимание от подозрительного подростка скорее напугает, но вроде этому даже есть нормальная объяснимая причина, которая точно не натолкнет его на правильные и опасные для самого же выводы. Догадается ли он, что не просто растил Дору, а реально был ей отцом? По опыту с прозорливостью сводного брата очень хотелось категорически ляпнуть «не в жизнь». Но с Кириллом дела обстояли чуть сложнее. Мама постоянно обращала Дорина внимание на это. Вроде простой, как 3 рубля, а нет-нет, да и вникнет в самую суть. Ткнет пальцем в небо, зато в середку, и сбрасывать со счетов загадочную проницательность, включавшуюся в самый неподходящий момент, не стоило. Ладно, попробуем осторожно прощупать, как он там, и будем строить планы уже по факту. Кстати, о планах. У папы ж день рождения через неделю. Девочка чуть нахмурилась и даже енота чесать перестала, вызвав небольшое мохнатое недовольство, которое, однако, быстро спохватилось и замаскировала возмущение под попытку повернуться поудобнее. Да, через неделю. И он часто повторял, мол, раньше в молодости их ненавидел, потому что всегда оставался один и без подарков. Ну, дедушка не в счет. В семье, конечно, было не так. Шумные сборища, все бьют папу по спине, вспоминают какие-то спорные случаи, мама хмурится, но гордится им, сияющим среди единомышленников Аки солнышко. С громкой вечеринкой Васим, предположим, провал полный. Но можно же, наверное, как-то сделать его день рождения менее отвратным, чем он привык в той прошлой жизни без Марго и дочери. Усталость потихоньку брала свое, но в противовес желанию спать в Доре внезапно проснулось почти незнакомое, часто игнорируемое чувство. Этакий микробунт, жажда сделать, как считает правильным, не оглядываясь на других. Всячески повертев мысль в голове, девочка приняла решение. В конце концов, если она ждет, что Александр Витольдович перестанет ломать комедию, самой тоже было бы неплохо в эту сторону, если не двигаться, то хотя бы лежать. Итак, она — Пандора Добротворская. Чего она хочет и чем займется в будущем? Оставив недоумевающего енота ненадолго одного на подоконнике с подушками, девочка вернулась туда с одеялом и, устроившись поудобнее, продолжила размышлять. Если хочется, спать можно не только в кровати, а праздник взрослому, но такому потерянному папе тоже вполне получится устроить. Ну и даже если о ней кто-то подумает плохо или сочтет странной, она же ведьма, в конце-то концов. В любом случае, именно так оно и выйдет. Переживать не о чем. Как ни удивительно, примерно в то же время о днях рождения задумался и ее собрат по музыкальным вкусам. В качестве доказательства мы могли бы наблюдать прищурившееся лицо юного вампиреныша, подсвеченное экраном телефона. За окном стояла все та же глубокая ночь. Подруги, включая переехавшую в женское общежитие Гену, предположительно спали сейчас у себя, и для Ганбаты наступило время сладких небес. Роман с Дайго, кардинально отличавшийся от ветки с Сайонжи, шел к своему логическому завершению. И, казалось бы, в этот раз счастье грозило настигнуть героиню игры и без пафосных полетов со скалы. Но кое-что смущало юного наследника патриарха. Кардинально смущало. По сюжету Дайго был этаким японским аналогом пня. Некий сильный сказ, любящий повыделываться, но предпочитающий сидеть в лесу. Вылез он оттуда только ради героини. В процессе даже отмылся и более-менее прилично приоделся. Да еще и, в отличие от предыдущего любовного интереса, постоянно шутил, творил милоту и с первых часов игры производил впечатление «наконец-то у нас нормальный парень». Однако прямо сейчас теплый и смешливый Тенгу с непередаваемой грустью в голосе рассказывал героине Ганбаты, что никогда в жизни не праздновал свой день рождения. И ее потуги сделать торт вышел откровенно страшненький, прям как будто вампиреныш взаправду лично лепил, тронули его до глубины души. Дальше больше. Пошли истории о вечном одиночестве, служении, долге и капитальной невозможности выбирать даже в мелочах. А потому она, героиня, здесь и сейчас своей заботой уже дала ему больше, чем Дайго смел надеяться. Может, конечно, это после Сайонжи наследнику патриарха во всем виделся подвох, но направление дискуссии не нравилось вообще. По всему выходило, будто парень сейчас порадуется празднику, рядышком постоит красиво в кат-сцене со сверкающими от слез глазами и гордо умотает обратно в свои горы, грустно пырить на окружающий мир без никого рядом, только потому, мол, будто подобная жизнь для юной леди непривлекательна. Конечно, страшный торт Ганбата со счетов не списывал, и вполне могло статься, что именно из-за него Дайго резко передумал впадать в отношения. Но больше всего походило на всамделишного пня со всеми этими «никто не поймет», «один я сирый да убогий» и прочим набором вселенской скорби, когда герой бедный, несчастный и, главное, ни на секундочку не помышляющий спросить у окружающих, а чего они на самом деле думают. В общем, главным открытием второго прохождения «Сладких небес» становился вывод: окончательно ты влюбился именно тогда, когда захотелось со всей силы отвесить избраннику подзатыльник и профилактически на него наорать. Окунувшийся в бурю чувств возмущенный вампиреныш поставил игру на паузу и внезапно засуетился. Открыл календарь на телефоне. Блин, какая удобная штука, надо было раньше догадаться, что папка в сотовом торчит не только по работе. И внимательно с ним сверился. Так, у Генки ж через неделю день рождения, да? Обычно все планировал и организовывал Марат, папин секретарь. Но в условиях проживания Васим теперь он, Ганбата, на правах старшего должен провернуть подготовку самостоятельно. Пожалуй, приди эта идея в голову чуть раньше, сомнений бы не возникло. Просто повторяй, как заведено, и дело с концом. Но после прочувствованной речи Дайго над уродливыми коржами где-то между вампирских ушей поселилась мысль: «А самой-то Гене чего надо?» Нет, накупить ювелирки, каких-нибудь косметических штук и прочих традиционных ценностей от занятых взрослых звучало несложно. Благо, огромный торговый центр неподалеку никуда не делся. Но Ганбата чуть ли не впервые за много лет осознал, а наших и не трогала, считай. Смотрела с кислой миной, распаковывала, говорила дежурное спасибо, вертела в руках пару раз. И только. На запрос «Лучший подарок подростку на день рождения» браузер заботливо выдавал тот же самый набор. И это не подходило категорически. Гена не любит украшения, макияж, ароматические свечи и прочие приблуды. А что любит? Самому Ганбате, конечно, тоже дарили подарки, но прогадать было сложно. Кричащая одежда, яркая обувь, новый плеер, поскольку ломал он их быстрее краш-тестов, и, конечно же, альбомы и синглы Акиры, выходившие с завидной регулярностью. Он помнил свою радость от вскрытия обвязанных лентами коробок и, кажется, начинал понимать вечный Генин скепсис перед праздниками. Ну да, вампиры не спрашивали, все ли хорошо, а она не говорила. Странно, кстати, обычно же всегда ругается, только повод дай, а тут молчала столько лет. Задумчиво глядя на поставленную на паузу игру, юный наследник патриарха мужского прайда вампиров начал смутно подозревать, что, возможно, в его окружении пень оказался далеко не единственным любителем молча страдать в углу на пафосных щах. Значит, нужно не просто отпраздновать день рождения вассала, надо брать ситуацию в свои руки. Не дождавшаяся от пользователя признаков жизни игра запустила заставку. Дайго начал вещать голосом любимого певца о важности простых счастливых минут. А в голове юного вампиреныша вовсю зароились сложные схемы, не включающие в себя разве что выпрыгивание странных тетенек из тортов. Спросить Гену напрямую о желаниях, конечно, стоило, и это значилось первым пунктом, но по опыту прошлых лет на полезную информацию Ганбата практически не надеялся. Пробурчит нелестное, хмыкнет, и все, сам выкручивайся. А он хотел не выкручиваться. Он хотел порадовать, хотел... Странное чувство, незнакомое и одновременно родное, захлестнуло с головой. Забота? Не совсем. Как будто когда-то давно он уже пытался вызвать на чьем-то кислом лице, если не улыбку, то хотя бы заинтересованный взгляд, словно он... Правая рука вампира внезапно поднялась на уровень лица и, привлекши этим внимание, щелкнула пальцами у него перед носом. Мальчик моргнул, а затем нахмурился. «Вообще-то ты меня с мысли сбил», — хмуро сказал он самому себе, после чего, неслыханное для ночи созданной во славу игр, и вовсе закрыл сладкие небеса и вернулся к браузеру на телефоне. Мимолетное чувство, подступившее к горлу воспоминание, забылось, улетучилось, и вместо него мысли поспешно потекли по более привычному насущному руслу. К примеру, когда день рождения у Доры? А она его позовет в гости? А можно он и для нее тоже праздник подготовит? А если важно праздновать именно с близкими, то есть ли они у Пандоры? И как сделать, чтобы были? Все внимание вампиреныша переключилось на двух его главных подруг. К незваному дежавю более не возвращалась, и второй, деливший с ним жизнь, выдохнул. Было опасно близко, а главное, практически на пустом месте. Он еле успел среагировать. Приятно, конечно, знать, мол, ты настолько хорош, что способен самостоятельно провалиться в те участки памяти, к которым обычно доступа у вампиров нет, но... Не так рано. К некоторым внутренним демонам Ганбата пока не был готов. А к некоторым еще не готов внешний мир. Довольно далеко от них, в северной части Москвы, связанные с мужским кланом вампиров размышления тоже имелись. В подвале ночного клуба «Абуккус» за столом своего заваленного документами кабинета матриарх женского прайда внимательно пересматривала записи с камер видеонаблюдения, выслушивая доклад доверенных телохранительниц. В какой-то момент остановила их нетерпеливым жестом. «То есть я правильно поняла? Богдан не только не успокоился после прошлого раза, но и притащил к себе еще русалок?» «Именно», — кивнула помощница. 15 штук». «И все они делают что?» — непонимающе уточнила Марина. «Отлынивают от корпоративных курсов и пасутся вокруг кофе-точек, насколько мы можем судить», — повторила та. «Ничего полезного, покуда замечено, не было». Матриарх продолжала недоуменно изучать видео на экране. «И папенька это разрешил». «Вы уверены, Марина Ивановна? Возможно, Иван Карлович остался в неведении, а Богдан Иванович, как обычно, взял на себя больше полномочий, чем ему полагается по статусу». «Уверена», — мрачно буркнула матриарх в ответ, глядя на какую-то лопоухую ошибку природы с плохо прокрашенными синими волосами. «Уже с ним созвонилась, даже говорить не стал. Сказал, мужскому прайду понадобилось усилить маскировку в связи с нездоровым интересом контролирующих органов к гендерному составу сотрудников компании. И добавил, мол, чуть больше дюжины способных выйти на солнце женщин еще никому продажи не испортили». В офисе повисло обиженное молчание. «То есть, подчеркнул, нас туда не звали?» «В каком-то смысле», — кивнула Марина Ивановна. «Мы бы и сами не согласились, но заставить Богдана побыть в роли просителя, конечно, дело святое. Жаль, пока не сбыточное». Кадры сменялись кадрами. Стайка смазливых девчонок велась у штаб-квартиры мужского прайда вампиров. В какой-то момент к ним прибежала та самая лопоухая со стаканчиком кофе, и все вместе зашли через парадный вход. В течение дня они периодически бегали в соседние здания за бытовыми мелочами и перекусами, жевали бутерброды на лавочке во внутреннем сквере, хохотали, поправляли макияж и переписывались в телефонах. Не сходилось. «Нафига русалки? Почему необычные женщины?» — озвучила волновавший вампирш вопрос вторая телохранительница. «Подозреваю», — прищурилась матриарх, «тут замешана либо наша зазнавшаяся знакомая рыбка, либо ее сестра с кислой рожей. Та самая, к которой Богдан козликом каждый перерыв скачет». «Подтверждаю», — закивала первая телохранительница. «Частота визитов патриарха в кофейню увеличилась на четверть по сравнению с показателями за предыдущий период и сохраняется на этом уровне». «Он явно что-то затевает». «Но что?» Марина Ивановна побарабанила по столу и, закрыв глаза, внезапно хмуро пробормотала в никуда. «Женщин?» «Простите», — напряглись подручные, к собственному сожалению, слишком хорошо знакомые с резкими перепадами настроения матриарха. «Папенька сказал, способных выйти на солнце женщин. Он не упоминал русалок». Задумчиво пояснила та, вглядываясь в записи с камер. «А говорил ли ему Богдан, кого конкретно к себе притащил?» Телохранительницы расплылись было в победных улыбках, но лицо Марины, напротив, стало лишь мрачнее, и радость те поспешили спрятать. «И точно так же, как папенька не задумался, кем мой дорогой коллега пополнил свой штат сотрудников, мы с вами упустили другой до безумия важный вопрос». В кабинете повисла тишина. Игру в «неужели вы не заметили очевидного» матриарх практиковала часто, и правила помощницам были известны. «Долго молчите, на вас наорут. Ошибешься, на тебя тоже наорут, но со вкусом, отводя душу. А потом все равно спросят соседку, и наорут, если не угадала и она». С такими вводными стратегия молчать при любом раскладе казалась наиболее выигрышной. Ей они и последовали. Однако в этот раз Марина Ивановна явно очень хотела поскорее поделиться догадкой, поскольку полностью проигнорировала стадию вытягивания предположений клещами и почти сразу победоносно подытожила. «Главный вопрос не в том, чья это затея, и даже не в папенькином понимании происходящего, о нет. Мы должны сфокусироваться на другом, единственно важном факте, идущем вразрез со всем, что на данный момент нам известно». И, выдержав драматическую паузу, обвела телохранительниц торжествующим взглядом и ткнула пальцем в экран. «Откуда они вообще взяли эту дюжину с лишним русалок?»